Глава 30. Войско Донское. Богатый ключ. 30 сентября 1711 года. После Каспийского похода моя ватага в полном составе, включая сотню Борисова, оставив расшивы на попечение царицынских приказчиков Толстопятого, вернулась на Дон. Однако от Нижнего Чира мы направились не в Черкасск, как это делали раньше, а в практически достроенную крепость Булавинск. Отсюда отряд Алигико Немитокова и другие черкесы ушли к себе за Кубань, а поручик российской гвардии Бекович Черкасский с моим письмом направился в Москву. Все люди со стороны ватагу покинули, и в Булавинске остались только наши казаки, которых я собрал на круг. Пришло время серьезного разговора, который определит дальнейшую судьбу ватажников, и пока они не разошлись по родным хатам, предстояло с ними серьезно поговорить. Круг проводили во дворе крепости, в окружении высоких 6-метровых стен. Строителям в тот день дали выходной, и лишних ушей рядом не было. С боевыми товарищами я говорил откровенно и рассказал о своих планах на жизнь. Крепость у меня имеется, и земли много, участок по правому берегу Когольника и дальше по мечетке, сколько возьмешь, все твое. Вот и почему бы всей ватаге не поселиться в одном месте, тем более, что препятствий к этому никаких нет. И далее я предложил ватажникам остаться со мной до весны, а затем вместе с семьями и хозяйством переселиться поближе к Булавинску. Меня поняли правильно. Пограничье пустует, земли здесь добрые, а серьезных опасностей от закубанцев в ближайшие годы ждать не стоит. То есть можно жить и не тужить, вести хозяйство, как кому заблагорассудится. А когда появится возможность и охота сходить в поход, в течение суток все ватажники соберутся и под командой испытанных проверенных командиров двинутся добывать хабар. Все вполне логично. Большинство казаков после удачных походов на персов имели неплохую денежку. От этого стали мыслить более широко и могли ни на кого не оглядываться. Так что многие согласились на переезд, и на этом круг был окончен. Ватажники проехались по берегам Когольника и по правобережью Мечетки, где присмотрели места под хутора, а я на 3 дня посвятил себя любимой женщине. Хорошие деньки были, и я отдохнул так, как давно не отдыхал. Не столько телом, сколько душой. Однако ничто не вечно, и вскоре ватажники вернулись в Булавинск. На карте местных земель снова общим кругом мы сделали разметку на 6 новых поселений, а после этого отправились в столицу. Путь был легким, ватага прибыла в Черкасск быстро, и уже здесь мы разошлись. Казаки разъехались по родным городкам паковать вещички и поднимать на крыло семьи, а мы с Аленой направились в наш столичный дом, куда не замедлили прибыть гости. Поэтому вскоре мы с женой сидели за праздничным столом. Расспросы за поход, разговоры за жизнь, новости и байки подвыпивших гостей. Посидели, покушали, выпили, поговорили и разошлись. Все прошло, как всегда, и вполне ожидаемо. А на следующий день, с самого раннего утра, уже я отправился в гости. Пока гуляли и очередное мое счастливое возвращение из похода отмечали, ни с Кондратом не говорил, ни с Лоскутом, ни с Зерщиковым, и пока они в Черкасске, следовало с ними потолковать. Первым, кого решил навестить, был начальник Донской тайной канцелярии. И когда я вошел в логово полковника Лоскута, здесь меня ожидал небольшой сюрприз, так как помимо самого старого химородника, в его кабинете находился отец. «О-о-о!» – протянул Лоскут. «На ловца, как говорится, и зверь бежит. Садись, Никифор, с нами. Разговор с тобой серьезный будет». Разговор так разговор, мне что? Все равно общаться шел. Я присел напротив отца и посмотрел на хозяина кабинета, который находился во главе стола. «Что-то случилось?» – спросил я полковника. «Да». «Ты знал, что тебя в Астрахани убийцы караулили?» «Знал». «А почему сразу не сообщил?» «Не до того как-то было. Да и с Волги я сразу в Булавинск направился, а не в столицу. Думал сегодня эту тему обсудить». «Уже можешь не говорить. Взяли этих убивцев». «И где?» сегодня ночью возле твоего дома. 4 опытных наемника. Оружием были увешаны с ног до головы и ждали того момента, когда гости разойдутся. Церковь их по мою душу послала. Лоскут пожал плечами. Если и церковь, этого не докажешь. Убивцы пришли с Руси, в прошлом обычные боевые холопы на службе бояр. Подались на вольные хлеба, и в Казани их нанял некий никому неизвестный купец Макарьев. Цель – убить Никифора Булавина. Да, не густо. Я увидел, что Лоскут хочет сказать что-то еще, и быстро добавил. Только не надо мне про осторожность напоминать. И сам все понимаю. Стерегусь как могу, и рядом всегда ватажники. Так что даже если бы эти 4 наемника и попытались на меня напасть, их бы еще во дворе прирезали. Это просто замечательно, что ты все понимаешь. Но, в общем-то, беседа о другом. Полковник посмотрел на отца, и разговор продолжил он. Значит так, сын. Ты вернулся из очередного похода. Славу заработал, деньги имеешь, и своя земля под опекой есть. Поэтому хватит по заграницам шляться и персов тиранить. Пора тебе стать для меня полноценным помощником в делах. Понимая, к чему клонит Кондрат, с ограничением собственной свободы я решил так сразу не соглашаться и сначала немного подергаться. Батя, у меня еще своих планов много, и крепость недостроена. Дай пару лет погулять. А как все утрясу, сразу же опять под твою руку встану. Нет уж, Никифор. Мы с Трояном подумали и решили, что пора тебе заняться серьезными делами. А то может так сложиться, через какое-то время я оставлю пост войскового атамана. Устаю сильно на этой должности и сам с ватагой хочу погулять. А крепость ты и так построишь. Люди верные рядом имеются, они помогут. «Ничего себе заявы!» – подумал я. «Раньше ничего подобного за отцом не наблюдалось». «И кого ты следующим войсковым атаманом видишь?» «Ну, не тебя, конечно», – усмехнулся отец. «Ты еще молод. Думаю, Кумшацкого поддержать. Разумеется, если Максим согласится, что тайная канцелярия останется в ответственности полковника Лоскута и его воспитанников». И новый войсковой атаман продолжит гнуть нашу политическую линию. Но прежде чем он возьмет мою булаву, ты должен стать хорошим управленцем и получить разностороннюю практику. Пока власть на Дону в моих руках, такое возможно. А потом это сделать будет не так уж и легко. Это все для того, чтобы я в свой черед Кумшацкого сменил? Конечно. Ответ на поверхности. Еще 2, может быть, 3 года я буду у власти, затем сколько-то времени Кумшацкий, а за ним ты и я у тебя в советниках. Далеко идущие у вас планы. А кого стесняться? Единственные серьезные противники рядом Россия и Турция. И в это десятилетие им будет не до нас. А что происходит в войске, почти все под нашим контролем. Итак, ты принимаешь мою отцовскую волю? Да, принимаю. Кондрат усмехнулся, переглянулся с Лоскутом и снова посмотрел на меня. Доволен, батька, сразу видно. А мне только и остается, что исполнить его волю, хотя, конечно, этим я ограничиваю свою, ну и ладно. Все равно собирался с походами завязывать. «Слушай, что делаем дальше», — продолжил отец. «С этого дня ты будешь числиться моим личным порученцем с самыми широкими полномочиями». «И чем мне заниматься?» «Выполнять мои поручения, конечно же, и первым делом, каким займешься, будет сортировка пленных ляхов, которых вскоре доставят на Дон из Речи Посполитой». «Не понял, какие такие пленные?» Крестьяне, ремесленники, мастера и некоторое количество воинов. Помнишь, мы с тобой о Восточной Римской империи разговор вели? Вспомнил. Действительно, пару лет назад была у нас с Кондратом беседа про великие государства прошлого. Я тогда рассказывал о системе правления императоров Византии и армейских порядках. И надо же, атаман запомнил мои слова и что-то в связи с этим размыслил. Хотя чему я удивляюсь? Человек он пытливый, и голова забита не всякой дребеденью, а мыслями, как сделать что-то полезное для своего родного общества. Был такой разговор, согласился я. Но пленные здесь при чем? Тогда ты сказал, что правители Рима переселяли захваченных в плен людей в провинции, которые находились на самой дальней окраине империи. Персов в Германию, а германцев в Персию. Людям деваться некуда, и среди римлян они должны были жить как коренное население государства. То же самое касалось и воинов, которым некуда бежать, и им приходилось служить вчерашним врагам. Вот тогда я и подумал, а что если и нам так поступить? Ведь это достаточно просто. Берется захваченная в плен семья мастерового человека, допустим, кузнеца, и переселяется на Кавказ, в тот же самый Дербент, например. Одна семья на 5 наших – это немного, и если глава семейства с женой еще будут жить так, как они привыкли, уже их дети станут вполне нормальными членами нашего общества. Понятно. Ты над этим думал, а тут война с Речью Посполитой случилась. Верно. Началась война с ляхами, которая для нас сложилась неплохо. Принесла доход войсковой казне и, помимо этого, больше 15 тысяч пленных, сортировкой которых ты и займешься. Осилишь дело? Думаю, что да. Когда и куда начнут прибывать вынужденные переселенцы? Примерно через 2 недели придет первая партия. Люди двигаются с обозами, которые добычу везут. А вот куда они должны прибыть, это уже ты, как мой порученец, будешь решать. А по какому принципу их сортировать? На несколько секунд отец задумался, принял какое-то окончательное решение и сказал: «Дели всех на 4 категории. Первое – очень хорошие мастера с семьями, таких людей заберет зерщиков. Вторая – крестьяне и средние кустари, опять же с семьями. Эти все отправятся на Кавказ. Третье – воины и мужики, кто сам по себе, из них будут сформированы боевые дружины вспомогательных войск, которые прикроют переселенцев. И 4-я категория – откровенные дармоеды, бездельники и возможные бунтовщики, которых мы отправим на принудительный труд в угольные шахты. Впрочем, в последней категории народу должно быть совсем немного. Казаки из армии Ефремова знали, кто нам нужен, и лишних людей старались не брать. Кому после сортировки я должен передавать людей? Зерщикову. Он за промышленность и мастеров отвечает. И Максиму Кумшацкому, который сейчас является временным наместником Кавказа. В общих чертах все ясно, а там разберусь. Еще какие-либо поручения будут? Обязательно. Но ты сначала с этим разберись. А пока время имеется, свои дела утряси и приготовься ляхов встретить. С того дня, как состоялся этот в очередной раз переменивший мою жизнь и вернувший меня на войсковую службу разговор, минуло более 2 недель, за которые я успел сделать очень многое. Все мои мелкие вопросы относительно поселения казаков в Атаге в окрестностях Булавинска и строительства крепости были решены положительно. Это понятно. И как только я окончательно освободился от хозяйственных забот, немедленно переключился на выполнение поручения войскового атамана. Благо, имел достаточно четкое представление, что и как должен делать. Передо мной поставлена задача. И начал я с того, что на окраине Богатого Ключа, где пустовало множество жилых бараков, где ранее проживали беженцы из России, отыскал место для временной остановки польских переселенцев. Отлично. Ничего строить не надо, и оставалось только обнести постройки заборами с несколькими вышками и потребовать у отца охранную казачью сотню из армии Банникова. 3 дня суеты и вполне комфортабельный лагерь для перемещенных лиц имеет место быть. Далее остро встал вопрос про питание и дров для обогрева людей. Конец сентября, переселенцев будут забирать не сразу, а небольшими партиями. Снова беготня и споры с Зерщиковым, который не хотел признавать ляхов за людей и говорил, что пусть поганые католики одной сушеной рыбой питаются. Пришлось брать уважаемого человека и бывшего войскового атамана на горло. Пользоваться видовским даром убеждать людей – и доказывать ему, что ляхи не такие уж поганые и будущие граждане войска Донского, которых мы обязаны по возможности неплохо встретить. В итоге Илья Григорьевич признал, что да, в чем-то я прав, и выделил для лагеря все, что должен в полном объеме, без попыток что-либо утаить, и мне даже не пришлось обращаться за помощью к отцу. И вот, наконец-то, прибыли обозы из Речи Посполитой и первая партия поляков, почти 1500 людей, не верившие тому, что их не продадут в рабство туркам. Хотя были среди них и добровольцы, которые надеялись только на лучшее. Разубеждать пленных и агитировать времени не было, следовало работать. И вместе с односумами, расположившись за грубо сколоченными столами в одном из бараков, я начал труд во благо родного войска. При этом, имея мысль, что не всех выявленных среди ляхов мастеров отдам Зерщикову, хорошие кузнецы, ткачи, конюхи, кожевники и прочие ремесленники просто так на дороге не валяются. А мне Булавинск заселять надо. Ведь не будет крепость сама по себе стоять. К ней городок нужен. А в городке без мастеровитых людей никак не обойтись. Начинаем. Я дал команду охране запускать людей, двери барака открылись, и в помещение вошли переселенцы. Два кряжестых мужика с сильными руками, которые, несмотря на осень, были одеты в обычные полотняные штаны и легкие рубахи. За ними следом появились две усталые женщины, типичные замордованные бытом домохозяйки и 9 детей в возрасте от 12 до 2 лет. Скажу сразу, что в большинстве своем поляки неплохо говорили по-русски, да и на малороссийской мове балакали. Так что языковой барьер мы обходили без всяких проблем и к помощи переводчика ни разу не прибегали. «Кто такие?» – задал я первый вопрос. «Братья Анджей и Ян Кордовский с женами и детьми», – за всех ответил выступивший немного вперед мужик, видимо, старший из братьев. «Откуда?» «Братслав». «Как к нам попали?» «Хочу попросить, чтобы вы учли, мы добровольно решили на Дон уйти. Казаки говорили, что у вас нет помещиков и здесь земли много, а нам кроме долгов терять нечего, вот и решили мы с братом рискнуть». «Что умеете делать?» «Анжей», — мужик кивнул на брата, — «садовником у нашего пана был, а я обычный крестьянин». «Можете идти. Позже вас еще раз вызовут». Кордовские поклонились и вышли, а я посмотрел на Ивана Черкаса, который сидел за бумагой и спросил. «Записал?» «Да», — недовольный тем обстоятельством, что на время стал писарем, пробурчал односум. «Во второй категории их, с припиской, что добровольцы». «Угу». Иван начал записывать на бумагу категорию переселенцев, которым предстояло отправиться в Дербент или Баку, а я кивнул охраннику возле двери. «Следующего зови». Вторыми посетителями оказались совсем молодой вихрастый чернявый паренек, 19 лет, и симпатичная рыженькая девочка, на пару лет его младше. «Кто такие?» «Петр Кшепиц с невестой Марией», — ответил парень. «Как к нам попали?» «Сами на переселение напросились. А то нам с любимой никогда бы вместе не быть». «Что умеете делать?» «Я учеником ювелира был, а Мария знатно гобелены вышивает». «Ты как свое дело знаешь, хорошо или так? Шалай-валай, недоучка?» «До мастера не дотягиваю, конечно, но это от того, что опыта не хватает. А так-то, что мой учитель умел, то и я умею». «Туда идите», — я махнул рукой себе за спину. «Там вас встретят». Парень с девчонкой обошли стол и вышли через черный ход. А Иван поднял на меня взгляд и спросил. «К себе забираем?» «Да». Паренек вроде бы ничего сообразительный и боевитый. Да и девка молодец. В глаза смотрела спокойно и без боязни. Опять же, умельцы и добровольцы. «Так их никуда не записывать?» «Не надо». «Кто точно знает, сколько людей в обозе прибыло?» «Никто. Даже сам его начальник и командир конвоя, ибо учет не велся. По пути из каравана 30 людей сбежало, и никто их не ловил. Так что если мы к себе в Булавинск 3-4 десятка человек заберем и на одном из хуторов до поры до времени поселим, нас за руку хватать не станут». Соратники согласились, что, пожалуй, я прав, и вызов людей продолжился. Поначалу это было интересно, а потом превратилось в поток. Тем более, что добровольцы быстро закончились, и сплошняком пошли принудительные переселенцы, многие из которых нас боялись и даже искренне ненавидели. Неважно, это все временно, до тех пор, пока поляки не обвыкнутся. Главное, чтобы не бунтовали и работали, а те, кого мы видели, на мятежников никак не походили. Смирный народ подобрался. Так прошел мой день на сортировке первой партии пленных, которых, как выяснилось, в общей численности оказалось 1479 душ. Из них на переселение отобрано 1355, на передачу Зерщикову 45, во вспомогательные войска 59, в шахты никого. И 20 человек я взял под свою опеку. Все будут довольны, а я, может быть, даже больше всех, ибо получил хорошего шорника, 3 конюхов, 4 кузнецов, ювелира и несколько ткачих. «Вроде бы все», — вставая с места, сказал сменивший Ивана за писарским делом и разминающий кисти рук смага Воейков. «Похоже на то», — посмотрев на дверь и не увидев охранника, я повысил голос и спросил. «Охрана, там кто-то еще есть?» «Двое», — в барак заглянул казак. «Ну и ведите их сюда, чего тянете?» «Сейчас скрутим и притянем». «А ну-ка, братцы!» Я встал и направился на выход. «Пойдем посмотрим, кого там крутить приходится». Односумы последовали за мной. Мы вышли наружу, протолкались через сгрудившихся казаков охранной сотни и здесь застали драку, которая происходила на площадке между бараками. Бойцов было немного. Стоящие спина к спине в центре свободного пространства 2 поляка и 4 казака, которые пытались свалить пленных на землю. Наши донцы действовали слаженно. Наскакивали на своих противников дружно и с разных сторон. Но бывшие в меньшинстве пленники, один по виду шляхтич, стройный и гибкий русоволосый мужчина в изорванном некогда добротном кунтуше, и второй широкоплечий блондинистый богатырь в полотняной рубахе под 2 метра ростом, пока держались. Опытные казаки предприняли еще одну попытку свалить пленников, и под одобрительные выкрики товарищей бросились вперед. И снова ляхи устояли, встретили наших бойцов короткими прямыми ударами, сильно напоминающие боксерский стиль, и они, матерясь, отскочили обратно. «Да что с ними чикаться?» — выкрикнул один из охранников рядом со мной. «Сейчас я их уроню!» Казак потянул из-за пояса пистоль, но я положил ему на плечо руку и громко, чтобы все слышали, скомандовал. «Прекратить!» На мгновение всякое движение на площадке остановилось. Люди посмотрели на меня, и я спросил, «В чем дело?» Ко мне подошел командир охранной сотни, который разъяснил ситуацию. 2 последних ляха остались. В пустом бараке спрятались и думали, что их не заметят. Мои хлопцы решили их подогнать, на площадку вывели, а здесь они в драку кинулись. «Эй, вы!» – окликнул я пленников и поманил рукой. «Сюда идите». «Пошел ты!» – откликнулся шляхтич и, угрожающе выставив перед собой кулаки со сбитыми костяшками, добавил. «Попробуй возьми нас, схизматик, или прикажи своим людям стрелять». Что-то накатило на меня, какая-то веселая злость, и я решил размяться. Скинул кафтан и выступил в круг. «Всем назад! Сам этих двоих сделаю». «Может быть, не надо?» – позади раздался голос сотника. «Ничего, давно уже не разминался». Меня подбодрили голоса казаков и односумов. «Давай, Никифор, покажи хлопцам, как биться треба. Круши ляхов, атаман!» Сами ляхи напряглись, и на губах шляхтича заиграла веселая улыбка. Он был уверен, что победит, точно так же, как и я. Быстрый скользящий шаг вперед – и дистанция сокращается. Я имитирую удар в голову пана кулаком, и пока он ставит блок, жестко бью его в живот ногой. Противник сгибается, а носок моего сапога немедленно цепляет его челюсть и подкидывает ее вверх. Первый взбунтовавшийся поляк готов. Он теряет сознание и утыкается лицом в грязь площадки. Однако все еще не повержен второй противник. Здоровяк, который 2 руками рвет на себе рубаху, и орет, словно дикий зверь, что-то неразборчивое, как мне кажется, с примесью немецких слов. Я спокойно стоял на месте и рассматривал этого богатыря, который представлял из себя сплошную груду мышц, настолько прокачанную, что создавалось впечатление, будто он профессионально занимался культуризмом. Бицепсы, трицепсы, дельтовидные, пресс квадратиками. Все на месте и развито идеально. Прямо Арнольд Шварценеггер в молодости. Громила издал дикий крик, выкатил глаза и бросился на меня. Двигался он чрезвычайно быстро, но я был быстрее и отступил немного в сторону. А когда белокурый Зигфрид по инерции промчался мимо, подпрыгнул и боковым ударом опять же с ноги засветил ему в висок. Бум! Тело второго пленного рухнуло рядом с первым, и, повернувшись к казакам, я развел руками и произнес: «Вот и все! Победа! Ура! Молодца, атаман!» Что-что, а казаки, как и любое военизированное общество с давними традициями, хоть викингов вспомнить, хоть римлян времен становления республики, хоть европейское рыцарское сословие, уважают красивую победу. Особенно если ее одержал свой боец. Ну а мне, раз уж пришлось подраться, необходимо поддерживать репутацию крутого бойца, и рукопашная схватка при многочисленных свидетелях этому весьма поспособствует. Пройдет день-другой, и все войско будет знать, как два заезжих богатыря сошлись в рукопашной схватке с 5, 6, 10 казаками, и те их одолеть не могли, а Никифор Булавин вышел и вмиг обоих уработал. Эх, не жизнь, а сплошная продуманная пиар-акция получается. Я направился к бараку, где остались мои вещи. Дело к вечеру, сейчас своих работяг на Булавинск отправлю, и если потороплюсь, к полуночи вполне смогу оказаться в Черкасске. А завтра весь день можно проваляться с супругой в постели. «Никифор?» – остановил меня сотник. «Что?» «С этими ляхами, которых ты свалил, что делать?» «Они скоро оклемаются, травм у них нет, прикажи переселенцам выкопать зиндан и киньте их туда. Вернусь, пообщаюсь с ними. Интересные люди».